«Что делаете?» Подошел другой мальчик. «Можно с вами?» Мы с Максом переглянулись. «Не, ну попросил нормально, игрушек много. Чего бы и нет». Мы пожимаем плечами и соглашаемся. Парень даже со своим роботом пришел, а за ним подошел другой, затем девочка и еще. Дети видели, что собирается компашка, и естественно им хотелось играть в компашке. А мы и не против, они реально не буянили и были обычными детьми. Вернее те, кто к нам пошел, ведь была и вторая компашка, и догадайтесь, вокруг кого она собиралась. Котя смотрела на меня сквозь других детей, все еще злобно. Вот реально, я, ее персональный враг номер один, такую морду корчить. Но теперь помимо злости была еще и зависть. Она хотела ко всем, ей интересно, что мы там делаем. Но сама она, естественно, не пойдет. Поэтому будет дырявить мой затылок оставшийся час. Хотя кого это я, у нас же есть Теодор, ха-ха. Эй, Кэсих, послышался его голос. «А нас чего не зовешь?» Наша веселая игра с бедным Олегом была прервана. Все повернулись на блондина. «Эх, и че все замолчали? Мне что ли отвечать? Блин, с каких пор я стал лидером компашки? Это даже не мой жук. Я никого не звал». Вздыхаю, вставая на ноги. «Позови нас». Я посмотрел на Катю. Та стояла с самодовольной мордой. «Дрянь мелкая. Сами попросите». Пожимаю плечами. «С какой стати ты совсем обнаглел?» Он ткнул в меня пальцем. «Ты нагвей и выскочка». Вот, детки прикрыли рот от шока. Ох, как так, видимо, измывательств в своих богатых домах они не слышали. Плохо, хмурюсь, следя за реакцией. Снова Теодор пытается меня унизить. И сейчас на него уже не сядешь. Он какой-то больно крупный для своего возраста. Все на меня смотрят, ждут реакции. Нельзя сплоховать. Это авторитет, и мне с ним еще несколько лет жить. Хм, а где Максим? Неужели он меня киданул в первый же? Погоди, он сжимает погремушку и с серьезной мордой медленно приближается к Теодору со спины. Он что, хочет за меня впрячься? Как он вообще там оказался, ни хрена, братан? Но я помахал ему головой, мол, не лезь. Он кивнул и спрятался в толпе. Я сам за себя постою, ведь я этого всегда жаждал. Фух, ну, короночка, оскорбляешь меня, Теодор, тогда как насчет? Ты приемный. Теодор распахнул голубые глаза, влез, неть, ты приемный. И твоя мама меня любит, а не тебя. Нет, неправда. Он испуганно начал оглядываться. Все были в шоке от этой информации. Да ну нахер. Мама Теодора любит Михаила? Шок, шок, правда. Она мне сказала, что ты глупый, а я умный. И лазичку дази лучше дерзу. И я квасивее. Неправда. Он краснел от злости и обиды. А типа-то завидуешь. Я квуче. И зук у меня есть, агвамны. Все, отвянь, у нас игва. Как же детей легко переспорить. Я, конечно, не должен этим гордиться, потому что, ну, по очевидным причинам, но ни хрен лезть, знаете ли, если родители не удосужились воспитать, то включайте мозги сами. Теодор заткнулся, и Катя вряд ли оценила поступок своего кавалера, или кто он ей там, плевать, у меня крутецкий жу, да дувак, я услышал сзади, не успеваю повернуться, только ощутить удар в затылок, бам, в глазах все меркнет, в ушах поднимается звон, и я падаю на колени. Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация. Дробящий урон. 2.9. Адаптация. Сотрясение мозга. В глазах все плывет. Слышу визги девочек, которые всегда визжат на драку мальчиков. Ох, мля я. Я медленно поворачиваюсь и вижу Теодора с какой-то погремушкой в руках, которой он меня и ударил. Лицо все красное, глаза намокли, но на лице оскал. Жесткий, довольный. Маленький выродок. Ня. Он еще раз замахнулся и ударил меня по плечу. Я чуть покачнулся, но, хах, больно не было. Я адаптировался. ЕС-ЕС, да, да, ха-ха, да. Наконец-то, сжимаю кулак, мне дали повод. Подскакиваю, целюсь. КРМ-сатэ мягкий знак. И я бью кулаком прямо в печень. Бах, отрепетированный десятки раз, удар из положения ниже противника. Теодор успевает чуть отойти, поэтому прилетает в живот. Но даже это его сшибает и валит на жопу. Он хватается за место удара, начинается жмуриться и тяжело дышать. Я пытаюсь подняться. От этого голова закружилась еще сильнее. И тут же подскакивает Максим и берет меня за руку, помогая подняться. Ноги ватные, башка раскалывается. Щупаю затылок, крови нет, но шишка точно будет. Теодор, я медленно перевел на него взгляд. Лежит, держится за живот и едва сдерживает плач лишь благодаря остаткам гордости. Он не хочет зареветь при всех, но вот он смотрит на Катю, ради которой все это делал, и... А что, Я не просила, она пожала плечами. И тут, Теодор снова заплакал, как и подобает полуторагодовалому ребенку, а не личинке надменного аристократа. Дверь резко распахивается, и влетает воспитательница, перед которой открылась картина. Я и Максим стоим над плачущим Теодором. Так, погоди, ой, да драный ты кот, да что за несправедливость-то, что здесь происходит? Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Реформа учебной системы показала свою эффективность. Практика показывает, что дети в детсадах, учащиеся по особой программе, показывают куда лучшие результаты после выпуска. Но у этого есть и другая сторона. Если тебя оттуда исключат, абсолютно все приемные комиссии будут знать причину, и закрыть на нее глаза уже не смогут. Глава 13. Мы с Максимом сидели в кабинете воспитательницы. Да ё-моё, уму непостижимо. Просто невероятно. В первый же день. Да вы же детки, вы карапузы. Карапузы не должны драться. Откуда в вас столько жестокости? Вы как эти кто там в новостях, каннибалы маленькие. Я вздохнул и покачал головой. Максим же был крайне недоволен текущим стечением обстоятельств и уже готовился надюзать в штаны в качестве защитного механизма. Понимаю, тоже хочу. А Теодор, ну чё Теодор, его в срочном порядке увезли в городскую частную больницу. Он там такого наговорил, и что сердце болит, и животик порвался, и сознание теряет, и дышать тяжело. А он же у нас, как выясняется, сын одного из спонсоров этой шарашки. Конечно, за него переживают, уроды. Я не знаю, что с вами делать, цыкнула красная от злости директриса. Так не может продол. Со мной, перебил я. А, не шавами, со мной. Я удалил. Макфима отпустите. А Теодор сказал. Теодол, мелкий, лживый придулок. Обнаружены первые признаки энергопсихоза. Успокойтесь. Воспитательница распахнула глаза от моей наглости и таких слов из уст ребенка. Я цыкнул и тут же отвел глаза, пытаясь найти хоть что-то, что нам сейчас поможет. Черт, она ведь и Макса сейчас погонит. Он-то вообще просто рядом стоял. Пострадает мой друг, расстроятся мои родители, мама будет плакать, уже не от счастья, не хочу, нельзя, нельзя, нельзя, чтобы нас выгнали, мама расстроится. Я водил глазами, что сказать воспитательнице, черт, она заранее предвзята, почему взрослые такие сложные. И тут, я цепляюсь глазами за камеру в углу кабинета. Погоди камеры, Рой, срочно выведи записанную картинку игровой комнаты. Перед глазами выскочила голографическая модель комнатки, будто я сейчас нахожусь в ней. Начинаю водить глазами. Михаил, что с вами? Уверен, со стороны это капец как странно выглядит, но мне плевать. Я искал, в этом углу, в том, черт, не нахожу. Тогда может, ха, есть, несколько камер в разных частях комнаты. Вы все будете плясать под мою дудку, ха-ха-ха-ха, я здесь божество. Скажите, госпожа воспитатель... Я смахнул голограмму, вы голдитесь своим штатушем, что вы Алистоклад, а лоботой, вы ее выполняете на совесть, конечно, а почему вы не посмотрели запись с камел, почему лешили слазу встать на столону тядала, сюа, скотина, попалась на горяченьком, да че, хотелось поплясать перед Теодорами, денюжку на садик получить, справедливость, би-би-и, ау-е-е-е, снова я вертел несправедливую судьбу, ну разве я мог пласто его удалить? Я схватился за грудь, давай, добивай, включай актерское мастерство, играй, манипулируй, мать постаралась, чтобы меня сюда определили, теперь должен постараться и я, адаптируйся к ситуации, выкручивайся, давай, ради будущего, ради перспектив, та я всю жизнь об этом мечтал, нашел друга, эмоционально указываю на Максима, да лазви я, получивший звездочку, лучший в первый день, могу так себя повести та не за в то. Я, она сжала кулак, зажмурилась и протяжно выдохнула, а сейчас добиваем, я думал, шмыгаю, вас садик учит чести, мне мама так сказала, сжимаю футболок, а он только несправедливости учи, да все, хватит, аркх, она оперла лицо о ладони, хе, легчайшая, говорю же, когда ты маленький милый ребенок, ко всему еще и умный, манипулировать взрослыми легко, но справедливости ради, я ведь прав, давайте посмотрим на камеры. Вздохнула директриса, и впрямь, почему я сразу так не сделала, потому что ты предвзятая, аристократичная мандавошка, едва сдерживаюсь, чтобы не хмыкнуть, пока рано, нужно подержать слезы на глазах, естественно, нас оправдали, камеры все отчетливо показали, а с учетом качественного звука, еще и рассказали. И тут просто не было вариантов, как притянуть правоту Теодора. Ну вообще, тут даже зацепиться ни за что. «Приношу извинения, ребят», — вздохнула директриса, провожающая нас до игровой комнатки. «А Теодору мы сделаем выговор. Все, возвращайтесь в игровую, еще полчаса до конца обучения». Да, они это называли обучением, как в академиях каких-то. Мы с Максимом облегченно переглядываемся и без лишних слов выдыхаем. В штаны он, кстати, дюзать не решился. Козырь должен быть разыгран не раньше положенного. Фух, е-е-е-е, Майя, как же пронесло, как же это было близко. Вот тебе, нахрен, и разница в социальных сословиях. Изначально всегда прав тот, кто богаче. Мы с Максимом заходим в комнатку, и будто мало было тишины, так и вовсе. Вот он, тя, Катя стояла в компании девочек и, наклонившись, шептала им на уши: «Мифаэль, он хотел его побить, я и слышала, дя-дя-дя», закивала она. Девочки ахнули от шока, и когда Катя поняла, что я ее вижу, она встретилась со мной взглядом, и едва заметно, ехидно улыбнулась. «Мелкая зеленоглазая дрянь, ой, пофиг на нее», — Максим махнул рукой, — «девочки глупые». «Согласен», — со вздохом киваю, — «только вот девочки девочками, но за последние полчаса к нам никто так и не подошел играться, даже с учетом крутецкого жука, т.ц. Только ведь веселиться начал. Сраный садик, сраное людское общество. И на этом, господа и дамы, наш день закончен. Благодарю вас за участие, и жду завтра». Вышел воспитатель, что нужно сказать. «Благодарим за теплый прием», — сказали мы хором. «Умницы», — улыбнулась женщина. Мы начали потихоньку ковылять на выход. Катю я заметил среди девочек, как и она меня заметила. Мне вообще кажется, что она от меня взгляда не отрывает. «Муя», — девочка показала язык, прежде чем исчезнуть, — «пиздючка». Мы с Максимом вышли вместе. Про Олега, естественно, не забыли, он наш друг. Максим сказал, что заберет его. «Мама». Я увидел маму. «Ну ладно, Макфим, пока, до завтра, до завтра», — помахал он. Я побежал к маме. Она аж ахнула, когда увидела меня. Ну и естественно на глазах моментально выступили слезы. Ну как без этого, говорил же. А если бы ей сказали, что меня выгоняют, даже думать не буду. «Сына, сыночек, как ты, ой, а это кто, твой друг?» Она кивнула на Максима. «Дя, Макфим, мы друзья». И тут у мамы перехватило дыхание, она замерла, ее кожа побледнела, а руки задрожали. «Максим», — прошептала она. «Дя, Макфим, нет, нет, нет, нет», — она замотала головой, пятясь назад. «Странная, чё это с ней?» «Нормальный Максим, вполне стандартный». Я сел на лавочку и, пока мама пыталась не потерять сознание, начал переобуваться в ботиночки. «Только вот, Анна, можете подойти, есть разговор по поводу вашего сына», — появилась воспитательница. Я поднял на нее глаза. «Ох, блядство, мы пришли домой, здесь был отец, ничего хорошего это не сулило, уму непостижимо, просто невероятно». Мать аж краснела от злости, драка в первый же день. «Михаэль, ну как так?» Я закатил глаза. «Объяснять, что виноват не я, а Теодор первый начал, даже в теории выглядит жалко и неправдоподобно. Да, мне почти годик, но я не ребенок, я уже взрослый, особенно с учетом злой женщины. Ну и естественно, никто ей записи не показал и ничего не уточнил. Я тут даже обижаться на маму не буду, с ее стороны я реально на дебошира похож, ей не договорили буквально вс, скотины. Марк, поговори с ним как мужчина, неправильно обижать слабых». «Что за фигня, слабых?» — хмыкнул я. «То есть мои родители уже заранее считают меня превосходящим других детей? Так, сынок, а ну-ка пойдем». Отец нахмурился и позвал меня в комнату. «Чё, ремня прописывать будут? Да вы смеетесь, ну какие взрослые глупые». «Ладно, давай, давай, мне нужна адаптация к батиному ремню, бей». Отец посмотрел на злую мать, напомню, она божий одуванчик и насилие не приемлет, и закрыл за нами дверь. Повернулся, очень сердито посмотрел, у меня в мудях поджало, вот уж кто реально опасно выглядит. А затем он подошел, присел и взял меня за плечо. «Папа, не надо, ты дрался», — прошептал он. «Дя, победил», — он аж заплакал. Я оскалился. «Молодец», — он с улыбкой нахмурился, — «давай сделаем вид, что я тебя поругал, сострой грустную морду». «Understand», — киваю. «Ао». Мы постояли еще пару минут в тишине, а потом вышли. Так, морда, актерская игра, надо вспоминать. Блин, да почему? Чем больше я вгонял себя в эмоции, тем больше намокали глаза. Почему все так несправедливо ко мне? «Ну что, поговорил, Надеюсь, теперь не. И как только мама увидела мою дрожащую, вот-вот заплачущую моську, аж замерла от шока. «Сынок, ты что, плачешь?» Мои губки дрожали, глаза уже заполнены слезами. «Вот-вот зареву». Мать перепугалась и начала впадать в панику. Такого она не хотела. «Ты что ему наговорил?» Она крикнула на отца и бросилась ко мне. «Сынок, ну не плачь, прости, мы же не хотели». Отец лишь закатил глаза, достал телефон и что-то кому-то написал, а я снова едва не сдержал ухмылку. «Будешь знать, мама, как несправедливо меня обвинять, только блин, у нее-то почему глаза намокли? Ой, она что, снова заревет? Ой, да какого хрена? Мам, не плачь». Я тут же перестал давить слезы. «Или погоди, я не понимаю, это я манипулирую, чтобы на меня не ругались, или мама вызывает у меня жалость, чтобы я не плакал? Кто кем управляет? Я не понимаю. Она переиграла мое переигрывание. Что за гены такие?» Этим же вечером директриса сидела в кабинете и заполняла отчетность. Если по старшим группам это делали воспитатели, то вот новеньких нужно было брать на особый контроль, и на ближайшие 3 месяца у женщины прибавилось работы. Но кто сказал, что она не может быть интересной? «Михаил Кайзер», пробормотала она, записывая имя файла. «Михаил Кайзер, наблюдения и мысли. Явно акселерат. Опережает физическое развитие своего возраста. На 2 года младше всех в группе, при этом физически едва ли не сильнее даже Теодора, с его особым телом. Крайне умен, возможный лидер мнений. Дети за ним повторяют. Манипулятивен, легко вызывает жалость у взрослых. Его этому учили? Кто его родители? Перерожденный, уже пробужденный, перед тем как вспомнить о камерах, быстро водил глазами. Магия крови, ускорение мышления, вердикт. Внимательно следить. И, вздохнув, женщина отодвинулась от клавиатуры. Подумала, а затем, еще раз вздохнув, только из любви к этому любознательному малышу. Примечание. Выдать иммунитет на исключение. Пока что, 2-й день садика. Мы с Максимом сидели возле роботов и смотрели на других детей. Надо что-то делать, нахмурился он. Да, надо, кивнул я. С нами никто не играет. Все, теперь окончательно понятно, репутация пошла не в ту сторону, где мы любимчики. Когда появилась воспитательница, у нас началось занятие по этике, где настойчиво объясняли, что драться плохо, аристократы все словами решают и бла-бла. Гадать не надо, почему эту тему подняли сейчас. Потом снова игровая, и вот там уже, вот, это тебе. Теодор подошел к какому-то мальчику и протянул ему новую игрушку. Поначалу мы не поняли, а потом поняли. На Теодора тоже косо поглядывали, но уже из жалости. Заплакал. В высшем обществе. Как ребенок. Репутация у него тоже подбита. И он решил ее исправить. Он просто всех подкупил. Сегодня он раздал 9 подарков, а с нами так никто и не играл. Даже с учетом крутого жука. 3-й день садика. Теодор раздал подарки всем мальчикам. Авторитет в их глазах восстановлен. Приступил к девочкам. И начал с Кати, которая от куклы отказалась, сказала, что такая уже есть. С нами снова никто не играл. 4-й день садика. Девочки оказались рады подарку куда больше, судя по реакциям. Репутация Теодора была полностью восстановлена, он всех подкупил. Про его плач все забыли. Естественно, сам бы он до такого не додумался. Пусть его и отобрали по социальному интеллекту, но вот такие схемы ему наверняка подсказали взрослые. Меня же начали недолюбливать еще больше. Он думает, что мы глупые. Точно думает. Дя-дя-дя. Кивала Катя, нашептывая девочкам на ухо. Каждый день было 2 занятия чем-либо, и, решив не принижать свои знания, я банально всех переигрывал. Запоминание, общая эрудиция, обучение этикету за столом. 4 дня, 4 звездочки. И если раньше все удивлялись, то сейчас всех начало это раздражать. Я наблюдал, как быстро рушится вся моя репутация. На следующий день я снова с утра стоял на пороге садика. Теперь уже без опозданий, а потому и толпу детей я встретил у шкафчиков. Но тут неожиданно появилась воспитательница и сказала, что родителям нельзя. Погодите, но ему же и годика нет. Завозмущалась мама, как он переобуется. Все стоявшие рядом родители ахнули. Как годика нет, а чего он такой взрослый тогда? Какой-то суперкарапуз. Ваш сын на равных правах и обязанностях со всеми, отчеканила воспитательница. Все холоса, мам, кивнул я сам сниму ботиночки. Попрощавшись с родителем, я пошел в раздевалку. Тут были почти все, целая толпа. Стояло пыхтение и недовольство, Мелкие пиздюки не могли ничего завязать. Кати с Теодором здесь не было. Зато вот Макс тут как тут, сидит на лавочке. Я сел, быстренько поменял обувь, потому что не зря дрючил эту моторику каждый день, и решил помочь Максу. Ну он же мне помог, верно? Он даже, прикиньте, все это время со мной шастает. Хотя мог бросить, Теодор предлагал ему подарок, Макс отказался. Проблема Максима была в том, что ему банально забыли показать, как шнуроваться. Пальцы у него на удивление ловкие. Вот тяк, вот сюта. Ага, указываю ему. Ао, нифига ты. Ну тык, я улыбнулся и тут же перестал, ведь снова встретил взгляд других детей. Зависть, презрение. Вот что в них было. Мы с Максимом поднялись и пошли в игровую. Как вдруг, выскочка, кто-то сказал в спину. Я медленно повернулся, но никто на меня не смотрел. Все продолжали бороться со шнурками. Я не знаю, кто это был, но уверен, он сказал то, что на уме у большинства. Я, выскочка, и меня уже никто не любит. Наступил вечер. Я дома. Сынок, что-то случилось, заметила мама. Нет, все хорошо, чует материнское сердце. Но и признаваться, что ее сын становится выскочкой и изгоем в первом же социуме, куда попал, мне не хочется. Да черт, ну как так, это ведь даже не я виноват. Садик показал, что жизнь не так проста. Недостаточно быть гением в своем возрасте, опережать развитие и строить планы. Я человек, а люди сложные, и социум сложный. Попав в него, мне слегка сбили розовые очки. Неужели мне придется стать серой мышью, чтобы меня приняли? Черт, надо отвлечься. Рой, с какого момента ты записывал первый день в садике? Вздохнул я, закрываясь в комнате. Как вы вошли в игровую комнату в начале дня? Спешу сообщить, что моей памяти осталось немного. Значит, он может держать полную, неотредактированную запись примерно на часов 5. Ну пойдет, повырезаем лишнее. Выведи момент, когда Теодор бьет меня по затылку. Вздыхаю, готовясь к тренировкам. Давай будем думать, как можно было прочитать удар и потом уклониться. Моя адаптация не заканчивается никогда. И это же мое любимое занятие. Оно меня успокаивает. Ага, взгляд. Девочки успели увидеть и шокироваться до того, как я получил по башке. На записи отчетливо видно, но в моменте я среагировать не успел. ТЦ, дебильное детское тело. Полагаю, он в этот момент замахивался. Продолжай. Я жду пару секунд и понимаю, что не понимаю, был ли удар. Голограмма ведь насквозь прошла, а спиной не вижу. Черт, хреново. Как тренироваться? Рой, вздыхаю, просимулируй боль. 10%, чтобы просто ощутил. Есть. Урон нанесен не будет, но вы его ощутите. Чувствую резкое онемение в затылке. Черт, как же неприятно. Я будто сам, аккуратно, но все еще противно бьюсь затылком о стену. Так, теперь понимаю, куда он ударил, потираю голову. Ладно, зацикли. Буду пытаться уворачиваться. Тренировка никогда не прекращается. Моя эволюция постоянна. Не спят нынче детьми. Мда, услышал я знакомый гундосый голос. Была уже ночь, мне не спалось, и поэтому я продолжал отрабатывать сценарий драки. И тут, слышу шорох. Снова кто-то шарится в коридоре. Ну и я выглянул. То был кот. Не спится, ответил я телепатией, как в прошлый раз. А чего так? Прогундел огромный пушистый котяра. Да так, машу рукой. Рассказывай, рассказывай, выговариваться, это дело такое, надо. Для чего ж язык дан, чтоб говорить? Вот и говори давай. Я вздыхаю, ну и рассказываю. Потому что реально хотелось выговориться и, буду честен, мне элементарно нужен совет. Я просто не знаю, что в такой ситуации делать. Возможно, сейчас определяется вся моя жизнь. Ну и что мне делать? Подытоживаю рассказ взмахом руки. Мне что, реально себя принижать? Притворяться обыденностью, серой массой, чтобы только меня приняли? Да не хочу я. Я ведь правда лучше, я даже не хвастаюсь. Но, вздыхаю, и с Максимом играть мне нравится. А если и с другими тоже, изгоем быть отстойно. Да уж, вздохнул кот, право говорят, гениальность, путь одиночества. Сильнейшие всегда идут одни, исключения редки. Я покачал головой и устало сел за стол, на котором сидел кот. Мне только год, а я уже устал от людей. Да что за отстой, не того я ожидал от садика. Я хотел веселья, а не головных бо. А в чем проблема-то? Задрал кот свою длинную бровь. Ха, у меня аж глаз дернулся. Ты смеешься? Да я либо унижаюсь, либо изгой и одиночка. И ты спрашиваешь, что не так? Люди, вот что не так, уверен, и у взрослых все точно так же. А значит, это выбор на всю жизнь. Да-да, верно. На его морде медленно росла улыбка. Вот что я тебе скажу, правнук госпожи. Есть решение. Идеальное. Гениальное. Я замолчал. Внимание сфокусировалось. Зачем ты выбираешь, юный господин? Зачем ломаешь голову? Они считают тебя выскочкой. Считают, что ты лучше всех. Считают тебя едва ли не монстром. Он медленно повернул голову, глаза засветились, а клыки показались из-под неестественно широкой улыбки. Так покажи, что они правы. Ты лучший. Ты монстр. Перейди ту черту, где тебя осуждают. Налегай на это. Дави. И вступи за черту, где тобой восхищаются. В моей голове щелкнуло. Мурашки, бежавшие от этой речи, исчезли. Те два пути внутри меня, что боролись за это решение, наконец пересеклись. Темный путь говорил, что мне плевать. Люди, к черту людей. Другой же, новый, желал общества, понимал, что социум – это классно. И эти две дорожки сейчас пересеклись. А почему я выбираю? Я хочу в социум. Я хочу общаться. Мне это нравится, это интересно. Но и принижать себя не хочу. Я лучший. Я реально объективно лучше остальных. Я добился этого собственным потом и стараниями. Значит, у меня один выход. Ха-ха-ха. Я засмеялся. Ну точно ведь. Кот, ты гений. Да, да. Его клыкастая улыбка не спадала. Ты либо живешь как серая мышь, либо как клыкастый хищник. Что выберете вы, юный господин? Судьба говорит мне выбирать. Но нахер судьбу. Я возьму оба варианта. Я заулыбался. Я просто не оставлю им выбора. У них не останется места для ненависти, лишь для восхищения. Спустя время, кот, который не кот, спрыгнул с подоконника госпожи Анны. «Да уж, про бабкины гены мдам», – пробурчал он. «И впрямь, не обязательно все следующему потомку передается. Вон, Михаэлю вообще аж с прабабки пошло. Сила, конечно, вряд ли, кот не чувствует в карапузе то, чем пылает госпожа. Но вот эти черты характера, этот взгляд, ух, сраться в угол хочется. Или на ковер, ну, либо оно от прабабки, либо карапуз и сам нечто более древнее и страшное. Хотя куда страшнее его прабабки, единственное, что смущало, улыбка пацана. Ведьма так не улыбалась. Она в целом мало улыбается, но этот пацан, постоянно и много, иногда будто скалится. Странное дело, непростой голожопик, ой, непростой. Мдам, ну семейка, блин, я же за сосисками приходил, забылась. Мдам, вздохнул он, морща морду в ночном ветерке, а это что? Семейка жила на втором этаже, так что запрыгнуть к ним не составляло проблем. И потому кот слегка не понял, когда ровно к этому окну шла группа из четырех мужчин в балаклавах. Ну типа, кот живет уже многовато, мягко скажем. И никогда мужики в балаклавах ничего хорошего не сулили. Кошачий слух позволял уловить даже малейший шепоток, а знание английского – перевести. Заходим. Марка сразу. На жену плевать, непробужденная. Мелкий, сказали доставить. Отпрыск Марка пригодится. Понял. Тогда как зайдем, сразу все залью электричес. Кот спрыгнул прямо к их ногам. И что это мы тут делаем, Может, вы каннибалы? Из общества каннибалов? Прогундел он. Чего ходите? Вас не звали? Иди на. Кот, остановлюсь, мужики. ТЦ, у них что, фамильяр, нас об этом не предупреждали. Кто, кота тоже в утиль, сказал, судя по всему, главарь, и сделав шаг назад, начал заряжать молнию между пальцев. Меня, в утиль, ша-ша-ша-ша, зашипел котяра, распушился, и выгнулся как круассан, кота обижать вздумали. Вы живодеры, ой, плохо-плохо, в ад попадете, а там не очень, жарко там, как в Египте. Я, кстати, такая в Египте недавно видел. Он успокоился, сел обратно и начал мыть лапку. Если расскажу, умрете. Но не расскажу, так неинтересно будет. Да вы и так, в принципе, уже мертвы. Ему никто не ответил. Его уже никто не слушал. Ведь по всей улице валялись разорванные тела. Кишки висели на фонаре, головы катились по дороге, а кровью были запачканы все стены. Все это без звука. Млин, прибираться теперь, мдам, вздохнул кот, а затем повернулся на окно, откуда только что спрыгнул, за мужиком приходили, а чего им надо, он нахмурился, он-то что за тайны скрывает, эх, дурдом, дурдом, раньше вот не так было по-другому и мороженое вкуснее было, и, покачав головой, кот пошел убираться, заодно и поест, раз сосиски не дали, можно и глазами перекусить, вон, валяются целые, а семейка, да пусть живет, коту убить несложно, а проблем меньше, подобрел пушистый, подобрел. Хотя секреты у Марка, конечно, интересные. Кто это? А карапуз тогда кто? ХММ. Кот повернулся на окно, может, не стоило ему этого советовать, что я из него вырастил. Кошачья чуйка оказалась права. Всего один совет оказался судьбоносным для всех вокруг. МММ, да пофиг. Пойду поем. Впрочем, главное, что не из общества каннибалов. Они что-то последнее время наводят жути на город. Ну, если это не вымысел. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Восстание нежити в Египетском царстве было успешно подавлено. Не без помощи Российской империи, вся нежить была упокоена, а гробница очищена от некротической энергии. Особенно стоит выделить двух людей, сделавших наибольший вклад. Светлана Князева, мастер-некромант, работавший непосредственно с мертвецами, и Макс Соломанцев, археолог, откуда-то отлично знавший строение этой пирамиды. Государство благодарно вам. На экране показано фото нервно улыбающегося шатена, который пожимал руку египетскому царю. Глава 14. Когда я пришел в садик на следующий день, ничего, собственно, не поменялось, я все еще ловил на себе злые детские взгляды, да и не ожидал другого. Наоборот, это мне и было нужно. Кот прав. Если я лучше, смысл это срывать? Прятаться, опускать глаза в пол, принижать себя, пха, смеетесь, да я свои достижения месяцами зарабатывал. Я понимаю, это дети, и рационально они мыслить не могут, но я, тоже ребенок, и если вы объявляете мне войну, то я покажу, почему среди карапузов я, лучший и гениальный. Эй, Макфим, подхожу к другу, ай, он ковырялся в носу, хватит последние извилины доставать, у меня есть план. Я оглядел детей и, поймав злобный взгляд мальчика, широко ему улыбнулся. «Пора приступать. Война детей, так значит война детей. Я вам, пиздюки, такие сейчас интриги устрою». В этот же день. Занятие по окружающему миру. Случайный мальчик. Садик ему нравился. В отличие от поместья, где детей нет совсем, а только служанки да дебильные старшие братья. А тут вон, весело. Куча игрушек, куча других детей. Даже девочек много. Здесь вообще весело. Правда, все равно был нюанс, и открылся он далеко не на первый день. Его родители – важные люди, а важные люди требуют от сына больших свершений, ведь они полагают, что раз они многого добились, то и сын обязан, с пеленок. А потому, когда мальчик проговорился про звездочку, и так ни одну не принес, он впервые получил от отца тот же взгляд, что получали его братья. Разочарование, и всему виной этот придурок Михаэль, он все забирает. Вообще, мальчику нужна лишь одна, чтобы отец им гордился, чтобы утереть нос братьям. Но Михаил, дурак, как всегда молодец, Михаил, закивала учительница, ответишь еще на один, получишь звездочку, дурак. Мальчик сжал карандаш, глупый дурацкий дурак. Под конец занятия был еще один вопрос про основы магии, и Михаил, естественно, на него ответил, все, звездочку сегодня не получить, одна на день, и снова у Михаила. Ненависть к нему росла, ровно как и его довольная улыбка. Через два дня, случайная девочка, по правде говоря, ей нравился больше Максим, потому что у него крутой жук, и взгляд добрее, у Михаила он какой-то острый, а еще как у взрослого, да, точно, крутой взрослый, а девочка не из этих, ей нравятся мальчики ее возраста, вот ее сестра с таким дядькой встречается, ладно, не об этом, ей нравился Максим, он прикольный. И жук у него классный, Олег, но к нему не подойти. Он постоянно с Михаилом, а Михаил, ну он, дувак, улыбается еще, прокомментировала какая-то девочка из компашки, когда они играли в куклы. А я говорила, дядя, подошла Катя, да, с Михаилом общаться, значит переключать все недовольство и на себя, и стать изгоем. А мама говорила, чтобы девочка общалась с крутыми и проблем не навлекала, она ведь не из аристократии, а так обычная. Нельзя, чтобы выгнали. Мама ведь так старалась. Только вот, если честно, ничего плохого в Михаиле она не видела. Подрался, ну и что? На улице взрослые постоянно дерутся. А то, что умный, ну бывает. А звездочки, фигня. Конфетки лучше бы давали. Тогда бы девочка, может, и обижалась. А так, но общество продиктовало все по-своему, и ничего не оставалось, кроме как наблюдать. Еще через два дня, доминирование Михаила продолжалось. Каждый день отличие. Его теперь не просто недолюбливали, его ненавидели, его обвиняли во всем. Атмосфера в садике нагнеталась. Почти все важные дети, наследники аристократята, все грустили, на них ругались. А те, кого не ругали, те просто не понимали, Что происходит? Что с Михаилом? Он будто специально всех дразнит. До того, как начать улыбаться всем в лицо, он вообще порой взгляд в пол опускал. Будто ему стыдно, что он самый умный. А сейчас, всех провоцирует. Но именно когда недовольство приблизилось к пику, и к Михаилу начали бы приставать или даже драться, случилось неожиданное. Максим Смоленцев, молодец, звездочка. Это прогремело в головах у каждого. Тогда звездочку дали Максиму. Они даже не поняли. Слышать другое имя казалось таким инородным, таким неправильным, что дети подумали, будто воспитатель ошибся. Но он не ошибся. Максим Смоленцев, первый после Михаила, кто получил звездочку. И все ждали конфликт двух друзей. Ведь Михаил прослыл забиякой, сильным и злым, и взгляд у него странный. Но вместо ожидаемой драки, весь садик увидел. «Ха-ха, я зе говорил». Михаил похлопал Максима по плечу. «Квута, спасибо». Все не могли поверить глазам. Ярость в сторону Михаила сменилась шоком. Но это было лишь началом. На следующий день. Михаил, звездочка. Через два дня. Максим, звездочка. Через неделю. Максим, Михаил, у вас обоих все баллы в тесте. Делаем исключение, звездочка обоим. И откуда у вас этот жук? Почему он такой огромный? Максим, тот, кто был в компании Михаила, тот, кто навлекал на себя несправедливую ярость, тоже начал всех обходить. Два друга, чуть не вылетевшие из яслей, пошли по головам, будто косой скашивали пшеницу, сносили всех остальных. Михаил, естественно, шел спереди. Его никто не мог обойти, но порой он начинал лениться, и тогда его спину прикрывал Максим. Выработалась новая константа, звездочка либо у Михаила, либо у Максима, и в глазах детей это отложилось чуть иначе. Если ты с Михаилом, тебя признают лучшим, объективно, ведь у тебя звездочка, знак отличия, причина для гордости, и она только в компании Михаила. Но даже не это было самым важным событием, непоправимое случилось чуть позже. План шел идеально. Теперь Максим и я, непреодолимая стена в нашей звездной системе, но этого было недостаточно, мне нужно было кое-что еще два события, которые окончательно вколотят гвоздь в гроб. Ох, и как же мне повезло, когда одно случилось просто ни с того ни с сего. В один прекрасный день нас начали учить правописанию, некоторым уже по 3 годика, пора бы уже и каллиграфию знать. Пха-пха-ха-ха, настало время сиять, медленно начинаем выводить буквы, в этом нет ничего сложного, детишки, если не удается, это нормально, с практикой получится. Все запыхтели, они только недавно шнурки научились завязывать, а тут еще это даже сложнее, чем держать ложку. Кто-то ворчал, кто-то шмыгал, кто-то старательно выводил буковки, один я ничего не делал. Ну как, я играл с жуком, и на то две причины. Первая, я все сделал. Ну а вторая, Михаил, чего расслабились? Звездочки не дают вам повод пренебрегать правилами, между прочим. Нахмурилась строгая воспитательница в очках. Все, попалась. Провокация удалась. Так я все сделал. Не может быть, мы только начали. Там легко. Некоторые на меня шокированно повернулись. Легко, здесь бред. Дети вон аж вспотели. Все прекратили писать и внимательно следили за реакцией воспитательницы. А она задерживалась. Женщина внимательно смотрела мне в глаза, пытаясь выявить ложь, но не могла. «Покажите». Я встаю, беру листочек и показываю его учительнице. Та поправила очки, прочитала и... «Кто вам это сделал?» «В смысле?» «Я сам». «Не может быть». «По Тиму?» «Легко зе». «Та нелика». И тут какой-то мальчик резко подскакивает, весь красный от злости. «Ты не сам сделал. Ты влёшь. Тебе все телают. Ты не сам». Я медленно на него повернулся и нагло улыбнулся прямо в лицо. «Михаил, раз уж вы говорите, что это легко, тогда, может, продемонстрируете». Воспитательница указала на электронную доску позади себя и палочку, которая позволяет на ней чертить. Да, садик был очень дорогой и богатый, и штуки тут все самые современные. Даже доска электронная. На ней же и высветилась копия прописи. Она что, реально думает, что мне помогают? Доказать? Пха, водно. Я пожал плечами, взял палочку в левую руку и начал выводить буквы. Буквы и фигурки были пунктирными, их нужно было просто обводить. И для 2-летних детей, пусть и отобранных по интеллекту, такая задача оказалась непосильной. Они элементарно слишком маленькие. Но я, ультра, епте, карапуз. «Михаил, вы что, левша?» Вдруг спросила воспитательница. «Ха, ха, бам. А вот и финальный штрих. Просто как по маслу. Славься, детский мозг. Слава Михаилу. повелителю детей. Нет, левой я тленилуюсь, ей тяжелее, я плавша. И тут, я перекладывает палочку в правую руку и продолжаю выводить пропись, теперь уже не выходя за рамки. Почти идеально, я показал всем, что не просто пишу, я пишу двумя руками, ведь я не просто так страдал несколько месяцев, учась амбидекстрии и прописи. Все те симуляции с роем по ночам, сыграли именно сейчас. Вы можете присесть, Михаил, тихо, с распахнутыми глазами, пробормотала воспитательница, и, пожав плечами, под гробовое молчание, я пошел обратно к своей задней парте, но неожиданно остановился, перед тем мальчиком, что подскочил с парты. Я сам все писал, сказал ему в лицо, выскать Катувацкий, ага, улыбаюсь, и ты мог им быть, но ты выблал благих блузий. Я отвернулся и пошел к себе. Я сел обратно за парту, посмотрел в тетрадку своего друга, кивнул и достал крутого жука. Этот день стал переломным. Мы сидели в песочнице на улице и строили домики для Олега. Он забавно их рушил своим рогом, а потом начинал копать лапками. Крутой тип. Ну я еще и моторику тренировал, и Максиму советовал, но он ленился. Максим, он, прикиньте, не дебил. Я думал он ну такой, дураковатый. Он, в принципе, таким и оказался, но не в плане интеллекта. Он реально умный. Звездочки ему в хрен не упали. Не знаю, кто его родители, но уверен, хорошие люди, они вот его не задрачивают на результат. Ну, видимо, вот он таким нормальным и вырос. Воспитание. А то, что стабильно мимо горшка ходит раз в несколько дней, это так, прикол. А в то вы тут тилаете? И вдруг мы услышали голос позади, девчачий. Я, Максим и Олег одновременно поворачиваемся назад и видим белобрысую девочку, неуверенно переснимающуюся с ноги на ногу. Песочниц вокруг много, территория большая, она может без проблем вообще пустую найти. Но нет, пришла именно к нам. Я даже знаю, кто это. На Макса постоянно смотрит. Игла им отвечаю. А можно с вами? Нет, отвернулся я, вы на нас обзываетесь. И смотрите кливо. Я усла от них. Они обзываются, и глупые. И к вам пришла. Я с вами хочу иглать. У девочки задрожали губки, и она сжала края платьишка, извините, позалуста. Она шмыгнула. Если я еще раз скажу, чтобы уходила, точно разревется. Но зачем, ведь план выполнен. Халаша, давай иглать, киваю я. Спасибо, пробубнила она. Он утерла сопли, неуверенно зашла в песочницу и присела на песочек. Сначала ничего не говорила и смотрела на жука, а потом аккуратно, даже мило, спросила, можно ли его погладить, и после этого включилась в игру. Тоже домики строила, чтобы Олег их ломал. Вот и все. Трещина в дамбе наконец появилась. Дальше только прорыв. Все прошло по плану. Остался финальный штрих. Он случился через 2 дня. Это был обычный день. Прошло первое занятие без звездочки, потом обед, сейчас игровая. Игровая, на час минимум. И следующее занятие — теория магии для малышей. То, в чем я буквально спец. Я уже всю книгу прочитал. Пора. Добиваем. Я кивнул, задрал голову и посмотрел на камеру. Рой, просимулируй полупрозрачный конус от каждой камеры. Типа это угол обзора. Я увидел, вся игровая расчертилась движущимися конусами. И есть. Если у камеры есть слепое пятно, то оно 100% вот в этом углу, за фикусом. Хех, удобно. С трудом отодвигаю цветок, сажусь в позу лотоса и готовлюсь к медитации. Несмотря на занятость, мне, как-никак, скоро годик. Я не забывал медитировать по ночам, и пусть второй поток сознания запустить так и не вышло, но вот состояние медитации уже автоматом врубается. Правда, этот мир был разрушен сопливой проблемой. Что делаешь? Подошел Макс. Занят. Не мифай. Ты со мной не дружишь. Макфим, я тебя завяжу. Я же сказал, что буду занят час. Ефна, прощай. И, со слезами на глазах обняв жука, он пошел, одинокий и преданный. Правда, через 10 минут вернулся, сказал, что простил, и предложил поиграть, но я снова сказал, что занят, и от меня уже окончательно отстали. Все, пора. Ха-ха, протяжно выдыхаю. Пошла медитация. Сейчас плевать на усвоение, главное, выжрать как можно больше. БРР, блин, хвадно. Мне зудко, хочу к маме. Есть. Я открываю глаза и поднимаюсь. Все дети потирали ручки и дышали паром. Потому что элементарно холодно, будто зима на дворе, а не лето. Мифа, хводностава. Макс неиронично вовремя, после в столовку, выльешь на меня кипящее масло. Я встаю, прохожусь с ним по игровой и встаю по центру. Все смотрят, я привлек внимание. Есть, осталось, хводно, мне нет, пожимаю плечами, как, а я это сверхчеловек, понятие, книжка такая была дома, я открыл, ничего не понял и закрыл, ну кроме сверхчеловек, слово мне понравилось, буквально я, тё, он на меня покосился, не велите, хех, дулаки, смотрите, щелкаю пальцами, хоп, все, сейчас потеплеет, ну-ну, и все на меня покосились, потому что как обычный ребенок может щелчком пальцев поднять температуру в комнатке абсурд. Абсурд до того момента, как не начало теплеть. Я сотворил чудо. И вы знаете, а я ведь не сдержался. Когда на меня медленно начали поворачиваться головы, когда их глаза полезли на лоб, а Теодор заскрипел только вылезшими зубами, я убежал в туалет. Ржать, улыбаться, радоваться. Ха-ха, мне удалось это провернуть. Без магии создать ее иллюзию. Детки, у нас занятие, собираемся, а вот и финальный аккорд, пора склониться перед тем, кого ненавидите, спустя час, учебный кабинет, Светлана Смолкина, звездочка, все, это случилось, никто не верил, что все будет настолько очевидно, но верный ответ лежал на поверхности, Смолкина, та девочка, что пришла в компашку Кайзера, звездочка, умели бы дети материться, дружно бы вздохнули и сказали одно, это полная попа. Я шел по игровой комнате, окруженной тишиной, они смотрели на меня, неотрывно и молча, я видел эмоции в детских глазах, я видел, как прямо сейчас они обретают осознанность, мыслят не как дети, а как разумные, взрослые люди, я вывернул их мысли, мой путь никто не преграждал, я шагал свободно, словно по скошенной траве, я додавил ненависть до восхищения, как и сказал кот, все, константа в детские мозги введена. Пусть Кайзер и выскочка, но если с ним, побеждаешь. Мне было печально, я ведь реально хотел дружить, хотел играть, как с Максимом. Я хотел много друзей, но я смотрю в их глаза и понимаю, не будет здесь дружбы, и почти нигде не будет. Меня ждет непринятие, везде. Мне придется сражаться каждый раз, ведь сильнейшие будут видеть во мне конкурента. Только силой превосходства покажут, что со мной нужно считаться. Эта перспектива меня давила. Но вместе с тем даже так, почему, глядя в их глаза, я испытываю такой трепет, я в своей территории, так и должно быть, мне так это нравится, я не хочу, чтобы меня боялись, я хочу дружить и играть, но, откуда такие ощущения, я посмотрел на руку, пользователь, ваши действия снова влияют на ваше тело, энергия, исходящая от детей вас меняет, начинаю адап, я его уже не понимал. В голове разом возникло много мыслей, а мои руки опустились. Мне будто открыли канал с информацией. Я начал слышать пение птиц и помнить свойства растений, чувствовать вибрацию земли от ползущего червяка, и даже чувства Олега я прекрасно понимаю. Эмоции, пространство и жизнь кружат в бурном танце на земле, а земля летит в непроглядной пустоте. Все вокруг такое огромное, а я будто часть всего этого. Не пешка, не сошка, не муравей, нечто большее. Куда большие, то, о чем никто не подозревает. Часть этого огромного шара, летящего в пустоте. Я, адаптация, насильственная трансформация ядра. 4-4. Я все моментально забыл. Все, что сейчас почувствовал, все забыл. А еще башка разболелась. И как эти хочу, я прервал процесс. Ваш мозг не был изменен, личность сохранена. С моего рта закапали слюни. Пользователь, Примерно в то же время, воспитательнице нравилось работать в садике, ведь детки такие милые, такие щекастенькие, глазастенькие, так смешно лепечут, прям сладенькие булочки. Особенно ей нравилось смотреть за их маленькими, но уже такими серьезными взаимодействиями друг с другом. Маленький детский социум, вот девочка, Светочка, ей нравился мальчик, Максимка. Когда она получила звездочку, она первым делом побежала ему хвастаться. Правда, Максимка не понимал, что ей надо, ему бы с жуком поиграть да козявки поразбрасывать, но это все равно очень забавно, такие маленькие, а уже любовь. Ну ладно, пойдем, детки, вас там все ждут. Воспитательница взяла малышей за ручки и с улыбкой пошла в игровую, открыла дверь, зашла, ее руки опустились. Все 30 детей стояли на коленях и пустым, стеклянным взглядом смотрели на Михаэля, который застыл с задранной вверх головой, в их глазах ноль разума, они не шевелились, вообще, просто стояли в полной тишине, я передумала, мне не нравятся дети, ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском, Общественность обеспокоена участившимися пропажами людей. В основном пропадают старики и дети, и всех их не объединяет ничего, кроме отсутствия лишнего веса или худобы, отсутствия болезни и врожденная способность к магии. Все больше становится популярна теория общества каннибалов, о тайном обществе людей в масках, питающихся плотью как деликатесом. Граждане, если заметили что-то подозрительное, обязательно сообщайте в государственные органы, и будьте осторожны. Глава 15. Я сидел в кабинете заместителя директора и пил чай. Ну как чай какой-то слишком крепкий, у меня от него лицо сворачивало. Что это? Спросила мать, а потом, попробовав из кружки, вся сморщилась, что он такой крепкий. Это здравый чефир, как называет его госпожа директор. Что это за директор такой, у Мишки же давление скакнет. В данной ситуации, так и надо. Хлюп-хлюп-хлюп, я хлюпал. Ух, херовенько что-то. Она права, у вас пониженное давление, чай поможет. Советую пить. Хочу умереть, уэээ. Не советую, тогда вы умрете. Скажите, Анна, вам ребенок ничего не говорил? Н, например, ну, у вас все хорошо, я перестал хлюпать. Напрягся. Куда делись дети вокруг меня, я не понял, но зато прекрасно помню, что было до того, как я начал приходить в себя в кабинете зам, директора. Да ё-моё, только не исключение, я только все наладил. Раньше надо было, я вас позвала, чтобы сказать о вашем ИС, она открыла файл на компьютере, вашем ЭЭ, прищурилась, ох, я нахмурился. Ну что там, там ЭЭ ваш сын, она заволновалась, явно не ожидая что-то увидеть на компьютере, что перекосило все ее планы, ну например ваш сын не говорил об успехах, хе-хе, как-то нервно переключилась она, ну звездочку, говорил, получил, одну, ну в первый день сказал, женщина задрала бровь и посмотрела на меня, а что я, не люблю хвастаться, меня скромным растили, затем она достала какую-то табличку и протянула маме, таблица предварительных результатов, о, сынок на третьем месте, хе-хе, ну конечно, он ведь самый гениальный ребенок в мире. Все дети, кто занял 5 первых мест по звездочкам, получают награду в конце месяца. Сейчас это приглашение на званый ужин в особняке за городом. Я и мама вскинули брови. Вы за этим меня позвали? Спросила мама. Ну конечно, ха-ха. По заместителю аж пот побежал. Будет чаепитие, музыка, высший свет. Естественно, много охраны. Это прекрасная возможность показать себя и познакомиться с другими детками. Раз уж вы, так вышло, остаетесь в садике. Так вышло, не поняла она. Ле, не понял, меня что, исключить хотели? За что я и так тут самый настрадавшийся? Я не сделал ничего плохого. Настоятельно рекомендую согласиться. Выход в высший свет, говорите? Она на меня посмотрела. Да, в конце месяца. А вдруг детей похитят и съедят? Как в новостях говорят, для этого там и будет много охраны. Я все еще пускал слюни в чашку, так что особо не реагировал. Мне бы сейчас поспать. Ох, ну и день. Рой, что было-то? Что-то насильственно меняло ваше тело. Так ты же прервал мою трансформацию. Я же возвращал свое былое величие. Я посчитал его негативным феноменом, ибо, согласно анализу, за ним шла потеря памяти и смена личности. Я посчитал это за убийство. Я выдыхаю. Ты прав. Если смена личности, то и не надо. Ну, какие выводы можно сделать? Кем-то в прошлой жизни я явно был, и чуть снова не стал. Рой прав, неизвестно, что со мной бы произошло, если бы вернулась хотя бы часть прошлой личности. Я мог элементарно все забыть, а это смерть. Но блин, силы тоже хочется. Сынок, ты чего паник? Спросила мама, когда мы уже обувались. День дувацкий, херню какую-то испытал. Подружиться окончательно ни с кем не смогу, кроме Макса, да еще и походу на какое-то чаепитие поеду с тупыми детьми. Дебильный день, мир, порой трудное место, да, вздохнул я, глядя в окно, печально, а я реально дружить со всеми хотел. Меланхолия какая-то напала, не знаю, радость победы быстро испарилась, ведь мне придется сражаться каждый раз, эта перспектива меня давила, а дружить не пробовали, дебилы, не враждовать, вдавив ваши идеалы в землю. Я чуть потерял не себя, и кому это надо было вообще, забирал меня, кстати, папа, что удивительно, обычно на такси с мамой еду, чего так, его с работы пораньше отпустили, сына аок, протянула мама, когда мы заходили в квартиру, бабах, раздался хлопок, посыпались блесточки, и по всей квартире поднялись воздушные шарики, с днем рождения нашего самого милого и умного сыночка, та-да-да, мама чмокнула меня в щеку, с первым годиком, сын. Папа поцеловал туда же. Ах, точно, я и забыл. Год назад я родился. Я оглядывался. Яркий свет, свечи. Вижу, как стоит тортик, шарики. Пахнет вкусной едой. Ярко, тепло, светло, радостно. Я, просто замерев, рассматривал квартиру, которую наверняка готовили несколько часов. Готовили блестящий, уютный праздник. Ради меня, это мне, пробормотал я. Даже я забыл, за рутиной и проблемами, а они нет. Я только что сломил волю десятка людей, преодолел то, что навязывала судьба, и буквально склонил своих врагов в этом враждебном мире. Но вот я вернулся домой, где я просто любимый человечек, и не нужно им от меня никаких свершений. Им достаточно, что я здесь. Сынок, что такое? Мама поджала руку к груди. Миш, тебе не нравится? Спросил отец. Я же, поджав губы, выдыхаю. Мир враждебный, ай, дай похер. В нем все еще куча мест спокойствия и радости. Мам, пап, я в ад, что водился. Шпашиба вам, я улыбаюсь. Мама с шоком посмотрела на отца, на меня и, не сдержав эмоций, конечно же, заплакала. Что она еще сделает? Такие слова услышать от сыночка. Да я понимаю, я и сам хотел. Не знаю, какая сила дала мне разум так рано, но спасибо ей. Я действительно познал счастье с самых первых дней. Отец лишь улыбнулся. Да, сегодня действительно хороший день. Тьма и свет сыграли в унисон, как и должно быть. Врагов я буду разрывать, а с родными улыбаться. Вот, это мой подарок. Первой решилась мать. Она протягивает перевязанную коробочку. А во, подарки. Е-е-е, амувит, удивился я. Внутри был амулет в форме когтя. Да, это подарок от моей бабушки. Очень-очень мощный артефакт. Защитный. Раньше у тебя и кармашков-то не было. А сейчас пора носить. Артефакт, да ну нахер, восклицательные и вопросительные знаки. Так, стоп, только не говорите. А как же вы? Я обеспокоенно осмотрел родителей. Только не говорите, что все пойдет по сценарию, где меня спасает артефакт, а мои родители погибают или серьезно. У нас есть, их три. Бабка дала мне один, а два я стащила. Анна неловко улыбнулась. Хм, почему стащила? Почему не взяла? Ведьма что, внуку бы пожалела? Вряд ли. Думаю, она просто не знала о моем существовании. А стащила мама. Ну да, когда сбегала от этой ведьмы, беременная. Что ты скрываешь, морда протокольная? Я супился и смотрел на ее лицо. А теперь мой. Подскочил батя. Мама на него заинтересованно смотрела. Она что, не знает? А во, сюрприз для нас обоих, это интересно. Я дарю тебе, лезет в карман, доступ в великую государственную библиотеку, построенную еще полубогом Теосом 3 века назад, еще и с возможностью аренды одной книги. У мамы челюсть отвалилась. Ты откуда это взял? Нас что, посадит? Запищала она. Я поначалу ничего не понял, а потом батя начал втирать какие-то истории про корейцев, что к нему приезжал Квон Сунг, кто такой Квон Сунг, и что он нам должен, а он из мафии, и там честь что-то. А-а, отец Суви, до меня только спустя полчаса дошло. Мы с мамой сидели, сопли пускали, два дебила, а мне чего не сказал, это же сексизм и патриархат, помахала мать кулаком. Это сюрприз называется, вздохнул батя. В общем, сына, он улыбнулся и присел передо мной, у нас будет доступ к книгам по магии, к одной, но мы выберем лучшую. И знаете, наверное, я все-таки тупой, ведь только сейчас до меня дошло, что мне дарит батя. Погоди, книги, мои глазки лезли на лоб. Магические книги, но дадут в аренду всего одну. Погоди, но, у меня же, мать его, запоминающий рой. Е-е-е, книжки. Я схватил карточку пропуска и начал носиться с ней, как угорелый, по всей квартире. Да я у вас все спизжу, ха-ха-ха. Одну в аренду дайте мне посмотреть на любую, и я ее не забуду. Я все там пролистаю. Это лучший день рождения в моей жизни. И хер с ним, что первый, а как-то, спрашиваю, попозже. Встряла мать, вход в архив на другом конце страны, да туда добираться несколько дней. Хватит нам приключений, пусть немного подпривыкнет к жизни. Не разрешаю. Я паник. Отец пожал плечами. Ну блин, несколько дней ехать, а я уже обрадовался. Книжки хочу, сына. П.С. Вставай. На следующее утро я услышал шепот, открываю глаза. Батя. И. Макс, вставай. Шептал он. Полетим в библиотеку. Сон пропал. Все пропало. Я так подскочил, что чуть затылком в потолок не воткнулся. Это что это все тут значит? Батя поворачивается на своего очень загорелого друга. Макс, быхевай, фхыхефуцкари йоуа соломанцев. Йоутсаулдтетхинковсаметхинкилси. Погоди, они на английском? Да, узнаю пару слов. Рой, сопоставляй сохраненные словари их слова. Субтитры мне. Макс, кстати, какого мат ты соломанцев? Ты другое придумать не мог, братхер, и пицкий ты татрандом. Саултолк методаит. Брат, наобум выбрал. Душа подсказала. Окей, в хатабаутхе телепорт. Ладно, что там по телепорту? Ха, вот тебе и просканированный словарь английского. Как же удобно. Брат, я клянусь, все отрабатывает идеально. Тогда какая-то аномалия возникла. Я уже раз 40 телепортировался. Да я из Москвы сюда прилетел. Прямиком, а уж до библиотеки долететь, да вообще без проблем. Ты уверен, брат, верь мне. Когда я тебя подводил, в половине случаев, вздохнул отец и повернулся ко мне, сынок, подарок вышел дерьмовым, дерьмо, я вскинул руки, так, не повторяй плохие слова, я хотел с тобой попасть в архив, в библиотеку, показать чудеса магии, но забыл, что туда реально 5 дней ехать, но мой друг может нас туда перенести, пока мама не видит, это первый твой день рождения, он должен быть особенным, ты готов? Вчера покорил садик, заставил врагов преклоняться и признать меня. Вчера я отпраздновал первый свой день рождения, а сегодня я попаду в архив крутой магии, где смогу стащить половину. Тя, Луци папа, я вскинул руки. Батя улыбнулся. Я быстро оделся, сказали покрасивее, в важное место все-таки летим. Затем подошел к Максу. Он взял меня и батю за плечо. Пошла короткая инструкция, как начнет вытягивать. Задержать дыхание и прикрыть глаза, приготовиться к падению, могу с непривычки свалиться, также, не вырываться, я кивнул, пространство начало сворачиваться в воронку, все начало искажаться, и я почувствовал, в центре груди будто слив открыли, меня буквально начало сворачивать в себя, жуткое чувство, реально стрёмное, но меня предупреждали, и я быстро взял себя в руки, вперед, вперед, ха-ха, вперед, к тайнам магии, я прикрываю глаза, задерживаю дыхание и бах, хлопок, чувствую невесомость, и сразу поверхность под ногами, отчего реально запинаюсь и падаю, но на удивление, коленочки я не разбил, пол оказался мягкий, я открываю глаза и оглядываюсь, чё это, не понял,